Убежались от нас. Вообще все убежали. Чё так? Ну а чё? Вообще все убежали. Вот ты балабол сейчас там играешь. Глушишь всех, бля. Почему глушу-то? Нормально вроде играл. Надо как-то, ну оно как-то надо играть так, чтобы... По-моему, у тебя все испугались уж. Даже барабана не слышал за твоего звука. Да. Почему так? По-моему, у тебя все испугались. Слушай, серьезно? Надо настроить... Блин. А что, я плохо играл, что ли? Надо настроить, слышь, знаешь, чтобы, короче, было... Подожди. Ты сейчас хорошо слышишь? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, тут задержка, короче, вот видишь, внизу полосочка бегает. Ну да. Вот ты когда говоришь, вот она начинается с единицы 1, 2, 3, 4 и заполняется до конца. Вот этот кусок как бы записывается и воспроизводится уже через, после следующего такого куска. То есть на один кусок заранее как бы говоришь. Понял? Ну понятно. Раз, два, три, четыре. Ну, что дальше? Ща, давай я попробую в орган взять и что-нибудь то самое. Раз, два... Три, четыре. Слушай, а как интересно поставить, чтобы с миди-клавиш тоже звук шел сюда? Mm-hmm.